13. Стало светлее. Это вылез на небо ночной огонь. Он свисал длинным желтым языком, потному небу было жарко, небо хрипло дышало, разинув темную пасть. Нет, это не небо, это она, Айлен, бежала, хрипло взрыкивая, вывалив сухой язык. Она торопилась. Остановиться, напиться даже наскоро было нельзя. Бежать, бежать, не останавливаться, на ходу ловя мелкие капли в воздухе или слизывая их со своей шкуры. Скоро на небо поднимется более сильный и яркий дневной огонь. Тогда отовсюду из своих щелей начнут вылезать мелкие. Айлен бежала вдоль большой воды. Сюда привело ее эхо. Она несколько раз теряла его, начинала кружить, разматывая клубки разных сигналов. Клубки были большими, лохматыми, мелкие любят сбиваться стаями, распутать их было сложно. Но тоненький сигнал ее сына, чужой здесь, яркий и непрерывный среди коротких спутанных обрывков, оставленных мелкими, каждый раз вновь находился и вел ее дальше. Ей было страшно. Никогда раньше она не испытывала такого сильного страха. Никогда не была ни она, ни Кудукай, да вообще никто из ее народа здесь, в самом сердце владений мелких, среди нагромождения их вещей, их домов, среди безумного, бессмысленного их существования, их громкого, путанного, хаотичного эха. Сейчас они спали, большая часть стаи, но даже те обрывки сигналов, что плавали вокруг, оглушали ее своей какофонией. Редкие, не спящие в это глухое время мелкие, что попадались ей на пути, не замечали ее. Да, не замечали высокую бегущую фигуру, даже если почти натыкались на нее. Айлен была невидима для них. Они отворачивались, когда она пробегала мимо. Отворачивались, сами не понимая, почему делают это. Это она заставляла их. Мелкие — это не страшно. Но вот, когда перед ней оказалась вода, это было плохо. Очень плохо. Страшно. Воду надо было перейти. Она не любила воду. Ее запах тревожил. Но мелкие повесили свои дороги прямо через воду. Серая полоса дороги висела в воздухе, а внизу была вода, холодная, бездонная, зовущая. Эту дорогу было не обойти стороной. А Элен бежала по висящим дорогам, сжавшись, закрыв глаза. Любое препятствие перед собой она почувствовала бы и не глядя, но видеть, что мира по краям серой дороги просто нет, она не могла. Эхо привело ее к большой воде, и тут она услышала свежий сигнал, такой же, как был тогда в лесу возле их дома. Это был один из воров. Теперь она его гораздо лучше чуяла. Он прошел прямо перед ней, но не сейчас, а совсем недавно. Он был не один, а с молодой мелкой самкой. Его след вел туда же, где был ее ребенок. Рэй проснулся, как всегда, резко и сразу. Времени много не прошло, и все еще было то же самое утро. Из-за сдвинутой шторы несмело заглядывал в комнату лоскут серого, непросохшего неба. Когда он вышел из душа, на ходу вытираясь мягкой махрушкой, девушка уже не спала. Он натолкнулся на ее неподвижный, протяженный, не сморгнет, взгляд. «Привет, дорогой», — сказала она, как и вчера, но уже без улыбки, без той сочной яркости, что так привлекала его. Она смотрела на него так, как будто видела его каждый день. Уже давно привыкла к нему. Вот он вошел в поле зрения, но не наполнил его, не заполнил собой смысл ее существования этим ранним утром. Вчера Запыхавшись после бега под моросящим дождем, они влетели в гостиницу, поднялись на 8-й этаж, но оказалось, что бар вот именно сегодня, в честь их визита, собирается закрываться. И что теперь? «Дайте нам 2 бутылки. Нет, дайте нам 4 бутылки рижского». «Ого, немного ли?» «Нет, в самый раз. И есть что-нибудь? Ну, там бутерброды какие-нибудь?» «Нет, не может быть. А пирожки остались? Вот эти? Этот с чем? С капустой? А этот? С мясом? Круто. Давайте все. Да, все, оба. Большое спасибо. И шоколадку тоже. Спасибо». И все это быстро, не задумываясь. А что тут думать? Сейчас закроют. И в номер. Марина выскользнула из-под одеяла, пошла в душ. Тело ее плавно огибало, будто обтекало препятствие, угол кровати, стул с кучей тряпок, брошенную на пол сумку Рея. Спокойная, успокоенная или упокоенная, грациозно длинноногой птицы. Ему вспомнилась слышанная или читанная когда-то где-то фраза о райском раскрепощении. Они были наги и не подозревали об этом. Позже она сидела в кресле и зашнуровывала свои армейские ботинки. «Почему ты носишь солдатские берцы?» Марина потянула за шнурки, подняла ногу, покрутила носком черного башмака. «Гамнодавы, писк сезона, элегантные и аскетичные». Уже надев свой яркий, как апельсин, плащ и намотав бирюзу на шею, она спросила: «Я позвоню?» «Да, конечно». Она набрала номер, подождала совсем недолго, как будто на том конце ждали ее звонка, вот прямо в 7 утра. Рэй посмотрел на часы, даже еще без 7:15, и ждали. Быстро что-то сказала в трубку, рассмеялась негромко. «Я пойду». «Я провожу?» «Да не нужно, меня встретят. Пока». «Ну, пока». В дверях номера она обернулась к Рэю, коротко и сухо поцеловала его в щеку, как клюнула. «Птица, птица райская».